А темы обсуждаем разные, сложные, серьезные. Рядом со мной в студии Олег Тихомиров за звукорежиссерским пультом. Всем. Вот он машет рукой. Всем привет, всем привет. Не видно этого на радио. Начнем. Кто бы мог подумать? Героем недели для меня стал Петр Петрович Медведев, партийный функционер, коммунист. Отличился он очень сильно. Не задекларировал несколько квартир, две, по-моему. Об этом написала «Красноярская правда». И мало того, что написала, и вдобавок ко всему вдогонку в краевую прокуратуру направила заявление с требованием, чтобы эти факты все проверили. Мне кажется, вот человек постоянно наступает на одни и те же грабли, а сейчас вот наступил, может пострадать. Я думаю, что много кто в крае уже ждет, когда же, наконец, он пострадает окончательно. Тебе что-то известно об этом? Честно говоря, Лена, я вот, может быть, не настолько политизированный в этом смысле человек, но тем не менее, как нормального гражданина, меня, конечно, тоже интересует. Несколько целых. Нет, слушай, подожди. Несколько таких вопросов, но я... Да, ключевая это вещь другая. Вот у тебя есть недвижимость? Ну, да. Ты ее всю помнишь? У меня не так много просто. У меня возникает вопрос. У человека есть недвижимость, и он ее даже не всю помнит. Нет, ну мы же понимаем, что он отлично все помнит. У меня как раз вот в этой связи другой вопрос. А какой смысл? Вот зачем нужно что-то прятать? Тем более, если ты публичный человек. Так у меня человек. Такой вопрос, зачем нужно было прятать, тем более, как мне кажется, вот именно эта история в том числе потянула за собой шлейф других событий. Ну, в том числе, например, депутаты Минусинского городского совета практически наотрез отказались дать ему звание почетный житель города Минусинска. Это уже вот просто позор. То есть дальше уже не почетным он уже не будет. То есть территория, в которой он избирался... Она ему показала, что мы тебя больше видеть не хотим, потому что вот интересно, смотрю здесь, голосование, как сессия Минусинска, городского совета Минусинска голосовала, родной город дал ему всего 3 голоса положительных, 11 депутатов проголосовали против и 7 воздержались. Результат? Грустный. Результат грустный. Мне кажется, стоит задуматься вообще о поведении, о том... Ну вот скажи мне, пожалуйста, с другой стороны, я так тоже хотел бы порассуждать на этот счет. Ну это вчера что-то все случилось? Вот буквально вчера человек проснулся и стал плохим? Или это все-таки как-то происходило, ну, как это бывает в жизни? То есть не один день, не один год, и все ну, шлейф-то это видели? Такой достаточно нехороший тянется за ним не один год. И достаточно гнусная история была, там, увольнение в свое время его из училища. Для меня непонятно, почему, несмотря на все на эти вот гнусности, тем не менее, да, человек вот так держится на плаву. Вот это мне тоже непонятно. К вопросу до эфира, да, не буду говорить личности, но мы обсуждали, что вот Г, оно не тонет. Ну, вот у Г, по крайней мере, ты же понимаешь, там есть какая-то определенная физическая, вот для того субстанция, предпосылки какие-то физические есть. Вот какие здесь предпосылки физические, я, честно говоря, прямо не понимаю, потому что когда человек публичный, и он, так сказать, претендует на то, чтобы выражать интересы граждан, но при этом ведет себя не очень... Скажем, за репутацию надо следить. Да, порядочно, и тем не менее продолжает оставаться в политике. Вот это, да. Мне кажется, это один из звоночков таких, который вот уже безотносительно там, да, к конкретной фамилии, который говорит о том, что, как мне кажется, наступает эра новых людей. Вот пора менять уже власти, чтобы во власть начали приходить люди молодые. Твои слова, ты знаешь, Богу в уши, правда. Но здесь вот опять такая некая неразборчивость избирателя, который у нас привык голосовать сердцем. Прекратите голосовать сердцем. А то проиграете. Включайте вот просто здравый рассудок и оценивайте людей, за которых вы голосуете. И не важно, от какой партии они будут. Важно, чтобы это были люди, которые будут отстаивать ваши интересы. Улыбнула. Такая отбивка забавная, улыбнула, но тема, которую хотелось бы мне обсудить дальше, не могу сказать, что она вот вызывает улыбку. Хотя, с одной стороны, Можно улыбаться, можно не улыбаться, да. А дети, от кого их защищать, вот мне кажется, этот праздник 1 июня, который называется День защиты детей, в силу того, что название у него дурацкое абсолютно, потому что сразу возникает вопрос, от кого? Ну, от самих детей. Ну, как законы издали целые, там постоянно детей защищают. Куда и вот не ткнешь, но там это везде... нужно делать только 1 июня. У меня всегда возникают вот такие вопросы. Нет, а это апофеоз. Это как с ветеранами Великой Отечественной войны. Они вспоминают только в канун 9 мая. Но их осталось уже так мало, Лечка, что уже каждый день думаете про них. Так это апофеоз защиты. То есть их защищают 364 дня. А в 365-й просто это празднуют. С фейерверками просто празднуют. Апофеоз такой. Ну, да, вот как-то иногда хочется стать мистером Гринчем, понимаешь, который не любил Рождество. Вот. С другой стороны, действительно, знаешь, я о чем думал? О том, что... Можно я тут уже немножко порассуждаю в тему? А что так вот все бросились на защиту? Вот что за тренд такой, если честно говоря? То есть вот жили дети, меня особенно никто не защищал. Ну, советские законы, естественно, они всех граждан защищали, в том числе слушай, и детей. Слушай, ну мы катались и на горках не по ГОСТу. Да. И тоже как-то так не переживали. Ну, падали, ну, шишки были. Где-то ну, с дерева упадешь, где-то с горки. Были фильмы до 16 лет, на которые я ходил. Ты знаешь, да, были мультики, да. «Голубой щенок», который мы смотрели, и никто с ориентацией у нас все в порядке, нас не надо было ни от кого Шумели. Защищать. Мы росли в нормальной, адекватной среде. А, знаешь, вот я какую тему вспоминаю, и думала очень много на эту тему. А, в Грозном есть один детский дом на всю Чечню. Там воспитывается где-то около 30 ребятишек. Это дети, у которых абсолютно нет родственников. Вообще никого. То есть вот на Кавказе не принято бросать детей. Если вдруг так случилось, что родители погибли, там что-то случилось с ними, их забирает семья и воспитывает их как родных. То есть дети социализированы. Они могут ухаживать за собой, они в состоянии там, жить в семье, они в состоянии адекватно оценивать там, окружающих людей, обстановку. Они вырастают нормальными, адекватными людьми, ну, адекватными той среде, в которой они воспитываются. Что происходит на территории всей страны? У нас огромное количество детских домов. У нас огромные деньги выделяются на детей и эти детские дома. Я сейчас даже не говорю о том, что где-то эти деньги банально просто тырят. Вот если просто принять во внимание, что ребенок в детском доме, нахождение его там обходится примерно государству в 26 тысяч рублей ежемесячно, то если взять приемные семьи, которые детей воспитывают как родных и делают гораздо больше пользы для этого ребенка и, собственно говоря, для общества в целом, они получают в районе 8 тысяч рублей за ребенка. Представляешь, приносить пользу и получать почти в 3 раза меньше. Это нонсенс. Вопрос, да. При этом вот я знаю, например, семью приемную Бутяевых, там просто какое-то бешеное количество детей, вот точно где-то около там 20 человек. Вера Федоровна, женщина, которая просто посвятила свою жизнь этим детям, она живет ими, она настоящая мать для них. Дети, которые уже давно завели свои семьи, имеют своих детей, они постоянно к ней приходят. И мне кажется, вот таким людям нужно ставить памятники, как она. Потому что она беззаветно предана вот этому делу вместе со своим супругом. И вот мы с ней говорили в свое время там, да, вот, на разные вот эти вот темы воспитания. Ей все приходится выгрызать. Я в свое время, когда была депутатом, я год угробила на то, чтобы добиться для 17 семей города дополнительных средств, так называемой субсидии, на то, чтобы эти семьи могли тратить там деньги для того, чтобы, там, например, куда-то выезжать на своей машине. Представляешь, пришлось просто на уши поднять все, всех, чтобы выбить каких-то несчастных там 1,5 миллиона рублей на 17 семей на год. Скажи, пожалуйста, ну вот такие вещи все-таки, они должны решаться на каком уровне, я имею в виду? Вот, ну, понятно, там, на Государственной Думе они должны решаться, то есть... Или... А мне непонятно, что делает у нас вот человек, по фамилии Астахов, ну, как, который по защите прав детей. Он женщин разглядывает. Да, пиарится. Сморщенных ищет. Ну, причем вот этот пиар такой, да, крайне неприятный, нелицеприятный, неинтересный. Либо находить какие-то такие истории, которые связаны с заграницей, я понимаю тренд этот. Ну, там, да. Но есть другие вещи, которые есть в твоей стране и которые необходимо решать. Я прекрасно понимаю, почему был принят вот этот вот закон, там, да, Димы Яковлева. Это была политическая больше там ситуация, и с точки зрения там политики государства это было важно. И поэтому нагнули всех депутатов, и все так проголосовали. Но если вы ограничили детей, инвалидов, которые здесь, вот давай своими там, да, словами называть, нафиг никому не нужны, их практически никто не берет, вы просто лишили их детства, но при этом вы не создали условий для людей, которые хотели бы ими заниматься. Я знаю семью приемную Бутяевых, я реально понимаю, через какие препоны ей приходится пройти, чтобы воспитать не своих детей. Вот она такая. Она стремится, пытается, там, делает все. Но есть куча проблем, которые ей приходится ходить и доказывать, что эта проблема, ее нужно решать. Вот это точно должна делать не она. Забавно то, что ты сейчас говоришь, по большому счету, это как раз и имеет отношение к защите детей. Ну, к защите интересов, может быть, детей. Здесь, на самом деле, само название, оно так, может быть, хромает, но суть-то его понятна. Дети... Поэтому вот речь-то более глубже, да? Насколько глубже, она, конечно, идет, вот, на мой взгляд, она... Речь о лицемерии. Ну да. Понимаешь, когда защищают детей от интернета... не знаю, от того, чего никто никогда не видел. От сказок. Это странно. Когда детей не защищают от нищеты, от невозможности избавиться от каких-то болезней, от которых можно избавиться. Ну, от алкашей родителей, да, от голода, от насилия, от реального от насилия, насилия, да, семейного. Вот тогда действительно непонятно, зачем существует праздник, который называется День защиты детей, который, по большому счету, в той стране, где детей не слишком-то защищают. Ну, вот, вот это, он, да, похож на фарс, и... Вряд ли можно сказать, что этот праздник улыбнул. Вот это такой сарказм и ирония. Ну, так и воспримем. И мне хочется вот искренне абсолютно, чтобы у нас о детях думали каждый день. Вот 365 дней в году. Те люди, которые получают заработную плату. Те люди, которые видят, что, например, есть какие-то пробелы в законодательстве, и необходимо кардинально менять ситуацию, чтобы в стране не было детских домов, чтобы в стране были приемные семьи, чтобы дети были адаптированы к нормальной жизни. Потому что мой опыт общения с детьми-сиротами, он говорит о том, что они абсолютно не приспособлены к жизни. Они хорошие, они ведомые, они абсолютно социально инфантильные. И да, вот пока они там в каком-то маленьком возрасте, возможно, это вызывает умиление, и ты там пытаешься им помочь, но при этом ты понимаешь, что они не способны к самостоятельной жизни, и это страшно. А они же вот перестают в какой-то период времени быть детьми. И те же там психиатры и психологи, ага, они о чем говорят? Что если ребенок до трехлетнего возраста не получил должной любви, с трех до семи лет он не получил вот эти навыки социализации и контактирования семейных, поведения мамы, поведения папы, адекватного отношения ко всем к этим вещам, он не сможет быть нормальным человеком. И по сути, даже разговаривая со взрослыми сиротами, вот многие из них мне говорили, мы себя чувствуем ущербными. Да, нам дали деньги по выходу из детдома. Да, нас обеспечили квартирой. Сейчас, кстати, даже есть закон, когда если ребенок там не получал квартиру от государства, он хоть в 60 лет может прийти. И имея вот этот статус там, да, ребенка-сироты, получить эту квартиру через судебное решение. Вот. Но дело в том, что у них-то проблемы гораздо глубже. и им по большому. Их любой обмануть может, они очень доверчивы, их никто не научил быть человеком. Для них быть человеком – это быть ведомым. И это страшная проблема. Возможно, вы не знали. Тема ЖКХ такая острая, животрепещущая. Буквально сегодня разговаривала с несколькими людьми, которые задавали мне вопросы, говорили о том, нужно ли платить за капремонт. Все время сам себе задают этот вопрос. И ведь задают этот вопрос люди далеко не бедные, у которых есть там, да, те 300-400 рублей, и в месяц для них это не критично. А почему задают этот вопрос? Потому что жалко не денег, да, а есть непонятная ситуация, куда они пойдут. И когда в масштабах всего города ты понимаешь, что сумма эта просто астрономическая, но при этом ты совсем не понимаешь, а когда же твой дом будет отремонтирован, ты не можешь, ну, по факту принимать участие в том, чтобы понять, куда утекли деньги, как они распределились, пойдут они на твой дом или нет, а какие четкие критерии отбора, там, да, ремонта и так далее. Но другая ситуация, о которой, возможно, многие не знали, она связана тоже с коммуналкой, и для меня она такая острая, потому что я около года долбала городскую власть, чтобы, собственно говоря, муниципальную управляющую компанию создали, именно муниципальную управляющую компанию. Написала бешеное количество аналитических записок и обращений, и, наконец-то, свершилось чудо. Год назад она была создана, но вот она практически банкрот. У этой муниципальной... Вот что ты наделала, Лена. Да? Вот у этой муниципальной компании долгов 10 миллионов рублей. Казалось бы, там, да, на обслуживание 21 дом. Всего? Да, всего 21 дом. Но буквально посетив в пятницу одну из комиссий городского совета, я туда пришла в качестве слушателя, в понедельник планирую на эту тему сделать материал, я поняла, что вот есть вопросы, которыми должны заниматься профессионалы. А когда за дело берутся вот дилетанты, оно вот получается вот так. Дело в том, что муниципальную управляющую компанию создали не с нуля, а ее создали на базе ПШРЭТа, ПШРЭТ номер 7. Ну, вот были такие, значит, еще с советских времен организации. Мы их помним с тобой, видимо, по пьяным. Я такой жест сделаю около горла характерный. Вот. И... отношения, соответственно, тоже, да, вот мы периодически уже вторую программу возвращаемся к связи там слов, да, и во что потом вот... Ну, потом, во что эти слова обозначают на самом деле. Обозначают, да, и во что это все выливается. Но дело в том, что это муниципальная управляющая компания, она еще занимается там уборкой территории, не этих домов, а уже там, да, всего, да? Муниципальные какие-то там контракты. Дело в том, что директор, которого поставили на управление в эту управляющую компанию, вот, ну, вот либо просто дурак, да, либо просто некомпетентный человек. Либо да? Шпион. Потому что тарифы, чтобы привлечь там людей, он делал заниженные. В итоге, вот, ну, можете себе представить, 10 миллионов долгов за год. Вот это для меня вообще на самом деле непонятно. Понимаешь, в чем дело? Как, тем более, что компанию, как ты говоришь, вот, по сути дела, ну, организовали. Вот с нуля ее сделали. И будем считать, что вот был там некий нулевой баланс. Ну, и было же понятно, куда движется, собственно говоря. То есть любой маломальский бизнесмен понимает, что он делает. Бизнесмен, ну, в смысле, человек, который, так сказать, делает какое-то дело, зарабатывает деньги, считает их, планирует и но так при далее. Капитализме бизнесмен абсолютно четко понимает, что необходимо жестко просто сократить расходы и извлекать максимальную выгоду и прибыль. Но слово «компания» – это как раз слово капиталистическое, если уж на то пошло. Ну вот получился такой советско... Если это трест или там, не знаю, что там, да, глав какой-нибудь. Трест там он и остался, трест, да, который скоро может лопнуть. А для меня стала поразительным другая вещь. В ходе вот комиссии выяснилось, что лоббизмом на должность директора этой муниципальной компании занимался председатель городского совета. Вот мне кажется, в этой ситуации, в которой буквально, когда на автоспецбазу он тоже лоббировал своего человека, и он говорил о том, что он готов нести персональную ответственность. Вот мне кажется, вот эту персональную ответственность он для начала должен разделить с директором муниципальной управляющей компании, который даже не явился на заседание городского совета, куда его пригласили, и на которое пришли люди из этих домов с абсолютно конкретными претензиями. То есть люди не видят директора. Все какие-то вопросы, которые возникают, решает исполнительный директор. Раздуты штаты. И что меня просто довело до состояния истерики, когда я услышала представитель департамента городского хозяйства, начал рассказывать о том, что они сейчас оптимизируют там расходы и доходы. И один из вариантов получения доходов – это сдача в аренду муниципального имущества, которое там принадлежит этой управляющей компании. И я так понимаю, видимо, было внесено туда в устав, да, в качестве там капитала какого-то муниципалитета. И доход от сдачи в аренду этого имущества составит 300 тысяч рублей. Я только не поняла, в год или в месяц. Я тоже сразу подумала вот, об этом. Не уточнила, но, по-моему, это годовая сумма все-таки, потому что я не думаю, что там столько имущества, чтобы ежемесячно такую аренду получать, ну или сколько площадей должно быть. Ну да, прилично. Вот, но при 10-миллионной задолженности... Ну, если в год, то маловато будет. При 10-миллионных долгах, да, 300 тысяч – это капля в море. Да. При том, что собираемость, как я поняла, но она достаточно высокая. Так, подожди, сразу возникает вопрос, куда уходят деньги? Ну, они же кого-то обслуживают, люди деньги, соответственно, платят. И куда эти деньги уходят? Откуда возникают эти долги? Ну, этот вопрос как раз депутаты хотели директору задать. А по итогу ответов не получили, потому что директора не было. И сейчас они выступают с рекомендацией главе города просто его уволить. Ну что ж. Вот мне кажется, в такой ситуации просто увольнять нельзя. Мне кажется, да, потому что здесь гораздо все серьезнее. Во-первых, неуважение. Начнем с того, что это неуважение к народным представителям. А мне кажется, здесь нужно говорить о другом. Здесь нужно говорить о кадрах. Вот очевидно, что вот из года в год, да, ты понимаешь, что кризис, кадровый голод. И тот же муниципалитет, имея огромное количество муниципальных предприятий, как мне кажется, мог бы вложиться и сделать некое муниципальное задание и предусмотреть на это деньги, но начать выращивать специалистов под себя. Это тяжело где-то в районе, вот специалиста, да, найти, потому что не все хотят ехать в деревню. А человек, который приехал в городе, поучился, ну, процентов 80, как мы понимаем, они все-таки остаются в городе с мозгами, которые понимают, что здесь они выживут, рано или поздно найдут работу, заработают деньги, купят квартиру. В деревню ехать никто не хочет. И там варианты разные придумывают. Но в городе огромное количество молодых специалистов. Начните их выращивать. К этому давно пришли крупные компании. Крупные серьезные компании начинают выращивать для себя специалистов еще с училища. Они присматривают детей, способных в училище. Вот я помню, когда я училась в школе, нас курировал в ТУЗ. Ну, сейчас это аэрокосмическая академия. Вот. А по тем временам нас школьников брали, привозили на завод. Нам показывали классы, где вот стояли там компьютеры. Я впервые в жизни там, ну, это же давно очень было, я увидела огромный компьютер, который был размерами с эту студию. Еще на перфокартах работал. И нам позволяли и давали поработать. И это было интересно. И я знаю, что несколько ребят, которые решили связать свою жизнь с физикой, с математикой, они пошли в ТУЗ работать, и они учились на стипендию, которую им давало предприятие «Красмаш» в то время. Знаешь, Лена, вот Естественно, я не могу не согласиться с твоим термином о том, что действительно кадры нужно молодые готовить. Но это, по-моему, само собой, настолько само собой разумеется, что даже сами по себе вот призывы к этому... Вот, слушай, Олег, мы не привыкли вкладываться в людей и думать о будущем. Вот все застряли в прошлом, все начинают в нем копаться. Но нужно вот в какой-то момент, как мне кажется, понять... Прошлое закончилось. Обнулитесь и двигайтесь дальше. Ты знаешь, я единственное, чем бы хотел с тобой не согласиться, это с термином «кадровый голод». Я не верю в кадровый голод. Понимаешь, в чем дело? Даже поясню на одном очень простом примере. Ты говоришь, что вот на это место, допустим, управляющего муниципальной компании... Нет, по факту-то компании, получается, что кадровый голод. Пойми правильно, его нету в том плане, что людей компетентных, я думаю, найти всегда можно. Но если вы кого-то лоббируете на это место, значит, это место теплое. Согласна. И значит, вы лоббируете не потому, что этот человек особо умный, особо компетентный, а потому, что это ваш человек, а вот у вас есть, молодец, свои интересы. Я тебя раскачала. А ты сидел за этого такой. Ну, я слушал тебя, понимаешь, мне было интересно, но наконец я зацепился. И я считаю, что нет никакого кадрового голода. Его нет. Его создают искусственно. Если бы вы хотели найти специалистов, их даже выращивать бы не надо было, они уже есть. Ну, понятно, что через там 5-10 лет нужны будут новые специалисты и так далее. Они есть. Кто их искал? Никто. Если вы ставите, извините, на должности людей некомпетентных, а только в силу лояльности или каких-то узкокорпоративных интересов, или, может быть, даже, не приведи Господь, криминально-коррупционных интересов, то, конечно, потом вы удивляетесь, куда делись 10 миллионов, бог ты мой. Ну вот, я месяцев 8 назад была на одном из собраний, и на это собрание пришел вот этот вот директор Михеев. Я его тогда первый раз увидела. Я, честно говоря, пребывала в состоянии шока после вот разговора с ним. На мой взгляд, человек, который просто не в состоянии был сформулировать цели и задачи, как бы там, да, вот свои. Просто ходить и говорить о том, что мы муниципальная компания, там, мы круче, ну, это глупость. Ну, зато это так красиво. Мы круче. То есть у человека есть идейная установка, видимо. Ну, идейное к профессиональное, конечно, никакого отношения не имеет, я с тобой согласен. Конечно, вот хороший человек – это не профессия. Хороший – не профессия. К сожалению. Особенно, если хороший для узкого круга других хороших людей. Сечка, буквально через еще вот 10 секунд, 20 поговорим, и просто потом сразу перейдем на паузу, а уже потом перейдем к остальным темам. У меня просто ощущение было, что время уже закончилось. Нет, время идет, время и оно идет? У нас есть. Ну вот теперь... Слушай, на этой радостной ноте мы, да, переходим к рекламе. Да, мы переходим на небольшую паузу. Никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Всем бобра! Всем бобра! Короткая такая рекламная пауза у нас была. Напомню, второй эфир у нас программы. В эфире я, Елена Пензина. За режиссерским пультом мой собеседник Олег Тихомиров. Говорим о разных вещах. Несмотря на то, что название такое вроде пушистое, мягкое, доброе, я вот даже улыбаюсь. Надеюсь, вы слышите это. Я это вижу и подтверждаю. Да. Да, своими ушами. Тем не менее, говорим о достаточно серьезных мы вещах. И продолжаем. И продолжаем, да. Мы Однако. Извини, немножко прервал. Очень хорошая интонация была у перебивки. Вот она правильная. Я бы еще, наверное, добавила такой вот аналог приличный слова «пипец». Да. Я думаю, можно его произносить в эфире. Дело в том, что посещала я очень много на прошлой неделе городской совет. И даже вышло у меня два рассказа на эту тему. Назывались они «Не взять, не взять», а касались они автоспецбазы. Коротко очень там, да, расскажу историю, чтобы она была понятна. Ты ее, по-моему, знаешь? Я читал, конечно. Я не знаю, слушатели, да. Насколько там в этой теме. Есть муниципальное предприятие «Автоспецбаза». Еще одно муниципальное предприятие. Да, оно занимается перевозкой мусора левобережья. Находится в очень сладком месте. Это автоспецбаза, собственно говоря, имеет помещение на берегу Качи, напротив Краскома, если быть вот абсолютно точным, между Брянской и вот Качей. Я в свое время, проезжая мимо, всегда обращала внимание на то, что там вот какой-то кафель, там, да, какие-то ремонтные там мастерские такие, ну, в общем, коммерсанты сидят. И, честно сказать, я даже не знала, что там существует муниципальное предприятие. Ну, теперь вот, слава богу, знаю. Вот. И повторно уже в городской совет на рассмотрение депутатов администрация города выносит одну и ту же кандидатуру, вот просто с какой-то маниакальной последовательностью. А первый раз его отвергли, вот там, по-моему, категорически. Его отвергли, да, всего 3 голоса он набрал. Это некто господин Шейн, житель Новосибирска. Значит, кадровый голод. Кадровый голод, да. В ходе комиссии стало понятно, что вот он опять протеже у нас председателя городского совета Ревкутса. Более того, Валерий Александрович лично пришел его поддержать и такие слова произнес. «Я Пашу знаю, Паша будет работать». Ну, это от души. Точнее говоря, лично поручился за него. Вот. Но дело в том, что значит, назначение, вот в движению, вернее, Шейна Павла Николаевича предшествовал некий скандал. Есть совет директоров, который на сегодняшний день состоит из депутатов городского совета. Эти депутаты городского совета проводили конкурс, они заслушали около 7 кандидатов, и господин Шейн набрал 0 баллов. То есть были кандидатуры, которые набрали больше баллов. Но вот администрация выносит, значит, на рассмотрение уже комиссии этого человека, который набрал 0 баллов. В процессе всплывает очень нелицеприятная информация о том, что, во-первых, он должен госорганам порядка 200 тысяч рублей. Значит, соответственно, там есть какие-то долги, есть вот эти вот неплатежи. Это абсолютно официальная информация. Плюс к этому, значит, депутат Глесков проверяет бизнес-план, который представил кандидат, просто загоняет его там в Яндекс и находит, что он банально списан, значит, с базы рефератов. Вообще такая авантюрная история из Гоголя. Вот я в свое время, когда со студентами занималась, они мне приносили дипломы. Я им говорила, честно мне скажите, вы их списали или нет? Ну, сами написали, я тогда буду садиться, читать и какие-то замечания делать. Потому что я ценю свое время и уважаю себя. Я не хочу читать работу, списанную откуда-то. Вот. Но я всегда проверяла. И если я видела вранье, ну вот я честно об этом писала. И у меня была одна девочка, диплом которой я просто весь прогнала через... Вот у меня не было вот этой программы, не знаю, как она там, антиплагиат называется. Да что-то такое. Я ее просто кусками вводила вот в Яндекс и расписала весь этот диплом, вот такой толстенный, где, откуда эти фразы вытащены. То есть есть люди... Ну, вот простительно студентам, да, они еще молодые, опыта у них нет. Но ну, непростительно... Они его набираются. Да, они его набираются и становятся умнее. Но когда человек взрослый, просто банально делает вот такие вот вещи... Ну, он студентам так, видимо, все время делал, а теперь вот набрался опыта. Ну, тогда интернета, видимо, так вот распространенно все-таки не было. И невозможно было. Тогда возникает вопрос, откуда он набрался этого опыта? Ну, извини. В общем, да, повторно его внесли, повторно был дикий скандал, и уже кандидат набрал 1 голос. То есть он уже даже в процессе, значит, вот второго вот этого голосования 2 голоса потерял. Что меня удивило? Ревкутс Единорос активно, активнее всего заступались за кандидатуру Шейна и просили поддержать со ссылками на Ревкутса патриоты. Один из главных патриотов в городе Серебряков. И такая у нас, вот я ее называю политической проституткой, Михалева. Ну, потому что она с одной партии, вдруг такая неразборчивая очень дама, которая прыгает из одной партии в другую. Я прекрасно все вот эти политические перипетии помню, потому что они у меня на глазах разворачивались. Просто с пеной у рта рассказывала о том, что вот это такой замечательный человек, потому что вот такие великие люди его поддерживают. Может, просто как раз вот на территории автоспецбазы сошлись политические взгляды единороссов и патриотов. Вот во всех остальных областях что, они все расходятся. Не все же единороссы-то поддержали. Единороссы как раз все остальные выступали против. Самое сознательное, очевидно, просто, понимаешь, широкомыслящее. Широкомыслящее. Хороший термин. Да. Но вот я не знаю... Широта мысли была такова, что даже захватила автоспецбазу, понимаешь? Вот как-то так, да. Там был один нюанс, на который вот я обратила внимание, не знаю, обратили ли на него внимание другие. Дело в том, что даже несмотря на то, что украден был... Нет, не будем говорить украден. Похищен. Похищен тоже не будем говорить. Пропал из интернета. Ну, окей, списан. Списан. Да. Несмотря на то, что реферат был списан, все-таки он касался не совсем темы мусороперевозки. А он касался темы и мусороперевозки, и мусоропереработки. А это уже другое предприятие. Вот она, широта мышления-то, вот она, понимаешь? Вот. И, как мне кажется, здесь более такие широкие планы были у председателя. Ну, я так думаю. Широк человек. Да, что заняться не только, значит, вот да. мусороперевозкой, но и мусоропереработкой. Тем более у него есть друг, который имеет площадку. О, да, тем более... на которой даже стоят здания, и там даже есть какие-то, я не знаю, как это называется, когда такая трансформаторная лента, и по ней мусор. Транспортерная. Транспортерная. Да. Ну, транспортерная. Как-то она называется, ну, как-то вот так она, и называется. Короче, называется, да, неважно, технические моменты для меня тяжелы. Но, тем не менее, вот что я прогнозирую? Да, вот это интересно. Я вообще считаю, что кандидатуру Шейна вынесут в третий раз. Ну, вот понимаешь, будем Бог, делать ставки? Бог любит троицу. Будем делать ставки. Бог не дурак, подавай ему пятак. Не хотелось бы, конечно. Вот. А мне кажется, в пятый раз уже сам Шейн не захочет. А кто знает? Партия скажет и пойдет. Но второй раз он уже просто не приходил. Ну а зачем? Там все было определено, дальше уже пошли, как говорится, высшие силы. Это же высшие силы. Высшие. Опять мы возвращаемся к теме все-таки кадрового голода. Так, а вот, налицо. Кадровый чек привезли аж Новосибирска. Кризис. С долгами, понимаешь? Чек с долгами. Человек как-то списывает рефераты. Но настолько вот кадровый голод... Переписывает. Творчески перерабатывает. Сейчас перерабатывает рефераты, потом мусор будет перерабатывать. Нормально? В общем, все рядом. Все, да, все рядышком. Да. Знаешь, у меня вот другой вопрос. Скажи, пожалуйста, а это вот никак не связано с тем, что в Неаполе тема мусора... Она особенно насущна для местной, как это правильно, неаполитанской мафии. Вот это вот никак не коррелируется, вот в принципе. Это фантазия моя, конечно, но вот просто ради интереса. Слушай, ты меня загрузил, но нет, я не думаю. Дело в том, что вот там в Неаполе территории маленькие. Ты представляешь, сколько Неаполей войдет в Красноярский край? Ну, у нас-то места много, мусор бросать можно куда угодно. Так вот в том-то и дело. Представь себе, если в Неаполе мафия этим занимается так пристально, то красноярцы больше Неаполя, не знаю, там раз в 5, в 10. Так у нас есть пока куда его... Какие тут бабки? Есть пока куда его хранить, поэтому я думаю, что... А, то есть интереса нет пока, да? Я думаю, что прям такого глобального нет. Там все-таки сжатые территории, они вынуждены об этом думать. Про мусор. Вот интересно, я когда была в Тель-Авиве, мне всегда попадаются безумные просто таксисты, которые знают всю историю, все мне рассказывают. И вот когда едешь из аэропорта, с правой стороны у них огромной высоты гора. И вот, и мне таксист говорит, сейчас туда возят экскурсии. Я говорю, а что это за место? Я, ну, как-то вот не пойму. Он говорит, здесь раньше была помойка. Я говорю, а теперь? Он говорит, а теперь все, мы занимаемся тут вот переработкой. С гордостью с такой говорит об этом. Вот, и туда привозят школьников, им это все показывают, рассказывают. Но она, правда, просто вот немыслимой какой-то высоты. А в Воне, говорят, там уже меньше стало. А там... Ну, была. Да, была, и они задыхались реально, потому что там же жара такая вот просто бешеная. Ну, вот они думают тоже о том, каким будет окружающая среда, они думают об экологии. В силу того, что территория ограничена, и им как-то с этим нужно сосуществовать. Поэтому они используют технологии, они мусор этот перерабатывают. У нас до этого сознание еще не дошло. Нам плевать на воду, у нас классная вода, мы из-под крана пьем ее. И считаем, что она вечно оттуда будет литься и всегда будет вот такой вот. А не вкладываемся там в трубы, да? Ну, потому что есть и есть, это все работает. Там при царе горохе еще сделали, построили. Ну, и зашибись, пусть так и будет. Вот что удивило. Так неожиданно, на такой минорной ноте закончилось, что я просто не быстро сообразил. Как про плохую экологию можно говорить на мажоре? Хорошо. Вот мы закончили, я вернее закончила, да, о том, что с экологией все не очень хорошо. Ну, действительно так. А как раз следующая тема. Что же удивило? Что же удивило? Экологическая передвижная лаборатория городская. Ну, ты прекрасно знаешь, что я достаточно много и часто критикую городской совет. Прекрасно знаю. Ну, в силу того, опять же, что большая часть там представителей этого органа, они просто дискредитируют себя и, собственно говоря, этот орган. Но вот в ситуации, например, с экологической вот этой передвижной лабораторией, я их поддерживаю. Хотя были там в среде депутатов и противники там этой темы, тот же Владимиров, который предлагал там депутатам, которые, скажем так, занимались этим проектом покупки, там, да, трясли администрацию, чтобы она купила эту передвижную лабораторию, скинуться, вернуть деньги в бюджет. Ну, вот глупости какие-то, да. Понятно, что в городе существуют некие там лаборатории, которые мерят там, да, вот основные там ПДК, загрязнения там и так далее. Для города была другая в последнее время дико большая проблема, и она касалась запахов. Вот если помнишь, весь там позапрошлый год и прошлый год, особенно жители Зеленой Рощи, жаловались на то, что вот есть удушающий просто запах, и люди не могут спать. И это все происходит вечером, это не глюки. Но в чем вот прикол, да? Ты запах чувствуешь, а померить его невозможно по двум причинам. Первое, потому что таких лабораторий нет, ну, вот эту органику, чтобы там, да, унюхать. А второе, те, скажем так, органы, которые нюхают, они спят. Ну, есть рабочий день. А, ты имеешь в виду органы, которые органы, да. А не которые, понятно. Органы государственные, да. Да, ну, я понимаю. Ну, я с сарказмом с таким говорю. Да. Это. Вот. И дело в том, что у них есть рабочий день. Они работают с 8 до 5. Понимаешь, вот от забора и до обеда. Все. В остальное не пахнет. 5 часов, а в остальное время им не пахнет. Хорошо. Вот, ты смеешься, это не смешно, потому что реально те, кто работает и загаживает окружающую среду, они об этом знают. И абсолютно безнаказанно вот этим занимаются. В районе там... В сторону алюминиевого завода есть огромное количество всяких асфальтобетонных там этих асфальтовых заводиков нелегальных, которые работают ночами. И есть предприятия легальные, которые вот достаточно часто ко мне в программу звонят директора и говорят: у нас люди летом от вони в обморок падают, и мы ничего сделать не можем. Люди бегут, отказываются работать, потому что даже та зарплата, которую мы платим, казалось бы, высокая, но вот из-за того, что невозможные условия труда, мы начинаем просто загибаться потихоньку. Вот. И действительно, померить это было невозможно, жалоб было огромное количество. Поэтому перед депутатами городского совета стояла задача, каким образом определить, кто это. Потому что в официальные органы обращаешься, приходит ответ. Они пришли с пяти, там, с восьми до пяти померили. Запах – серьезное дело, да. Вот так выяснить, откуда это доносится, да, сложно. Невозможно, сложно, да, очень, да. Вот. А как раз техзадание для вот этой вот муниципальной городской лаборатории, оно писалось с таким расчетом, чтобы можно было понять, откуда пахнет. Вот именно откуда вот этот запах. И сейчас ходят там разговоры о том, что да, там один прибор. Да, действительно, там один прибор. Да, действительно, там деньги потрачены на то, чтобы приобрести автомобиль нормальный, чтобы он мог там ездить, да, и обеспечить его вот этим сертифицированным прибором, который именно органику вот эту вот мерит, и можно будет понимать конкретно, откуда идет этот запах. Нужно было померить запах. Так вот, берут ее, да, или нет? Ее взяли, ее приобрели. Но сейчас дилемма. Угу. Она работать не может. Как так? Ну, потому что у муниципалитета нет полномочий. В смысле? Ну, вот в прямом смысле есть разграничение полномочий. А. Но, вот ты знаешь, мне кажется, тот, кто хочет, тот берет и решает проблему. Да, мне кажется, тоже... Тем более здесь никаких, вот, ну, явно таких, знаешь ли, нарушений. Как, знаешь, два юриста, три мнения. Вот когда я при решении вопросов задавала вопросы, мне говорили, это невозможно, я всегда отвечала, меня не волнует ваше мнение. Меня волнует, чтобы вы, как юристы, нашли решение, проинспектировали все законодательство и нашли верное решение, верную трактовку, по которой... То, что я хочу, должно заработать. Вот задача юриста в этой ситуации. А в ходе комиссии выяснилось, что... Я, к сожалению, сейчас не помню, что за предприятие. Там Сергей Шахматов его возглавляет. Значит, обратилась с письмом в администрацию города, чтобы эта лаборатория была им передана, это краевое там учреждение. И вот, собственно говоря, сыр-бор-то начался весь из-за этого. То есть депутаты категорически против этого, потому что есть конкретные задачи в городе, и есть запрос жителей, который необходимо удовлетворять. Но сейчас сказать, когда заработает эта лаборатория, просто невозможно. Штат нужно нанять, там необходимо закупать специальные реактивы. То есть ей нужно дополнительное финансирование, да, правильно? Оно должно составлять какую-то сумму ежегодную, и это должно быть заложено в бюджет, и это должно не противоречить бюджетному кодексу, и нужно найти вот эти полномочия. Вот. Из доклада Титенкова не исходило, что они эти вот будут изыскивать эти возможности, каким образом лаборатория заработает в городе. Тем не менее, как бы депутаты ему поручили этот вопрос проработать. То есть юристов заставить думать по-другому. Uh-huh. И вот меня-то как раз вот что удивило, что чиновнику нужно это объяснять. Ну, наверное, некоторым, да. Когда задают чиновнику вопросы, экологи, и вот конкретные абсолютно вопросы, а он их начинает спрашивать, какое у вас образование, а эколог отвечает, юридическое, он говорит, а понятно. Простите, Игорь Петрович, вы тоже не эколог, но докладываете экологический вопрос. Поэтому вот спрашивать у людей, экологи они или нет, да, вот кто-то выбрал профессиональную деятельность одну, а в качестве хобби и желания жить в нормальной, комфортной, адекватной среде – экологию. Это не значит, что у этого человека нужно спрашивать, какое образование. И, скажем так, забалтывать тему тоже не нужно. Есть конкретная проблема, ее нужно решать. Очень надеюсь, что вопрос этот решится. Если хорошо подумать... Хотела говорить про агроуниверситет. Прям скандал там, да, буквально, который разразился позавчера. Да, Фейсбук бурлил. Да, щепки летят. Коротко очень на эту тему все-таки поговорю, потому что подробностей не знаю. Ты свидетель, мы пытались сегодня дозвониться до разных там людей, да, но кто-то не хочет говорить, хотя присутствовал там. Амер-то вообще какая-то. Кто-то точно не будет говорить. Коротко я очень скажу о том, что все-таки удалось там лес отстоять, не вырубили его. Но, тем не менее, вот эта проблема существует. Мне кажется, надо скорее, как можно скорее принимать ПЗЗ, правила землепользования и застройки, которые конкретно для каждой территории обозначают, где, что делать можно. Ну, то есть и другой комплект документации, который вот потом нужно будет принимать, и он уже детально будет рассматривать каждую территорию в отдельности. Но вот о чем бы мне 100% хотелось бы сказать... Uh-huh. Ведь строители, которые на сегодняшний день, скажем так, уничтожают, пытаются уничтожить лес, они забывают о том, что они живут в этом же городе. Не надо гадить там, где вот ты живешь. Не надо этого делать. Не надо загонять бульдозеры в рекреационную зону. Это зона для всех горожан. Туда люди ходят отдыхать, туда детей приводят, чтобы дышать свежим воздухом. У нас действительно не очень благополучная ситуация с экологией. И каждое дерево ценно в этом городе. Я, конечно, понимаю, что я таким неким морализаторством, да, занимаюсь, но мне очень хочется, чтобы бизнесмены стали социально ответственными и думали не только о том, как набить свою мошну, но думали еще и о том, что это город, в котором вы живете, и нужно к нему относиться бережно. Слышь, Миночка, я вот буквально нам осталось тоже тут 2-3 минутки, но можно тоже высказаться на этот счет. Я помню, что раньше я ходил отдыхать, так сказать, в загородную зону пешком. Теперь я еду на машине долго, долго, и, ты знаешь, не во все стороны, прям так скажем. То есть можно в какие-то стороны... Ну, ты про пробки сейчас говоришь? Нет, я как раз говорю о том, что вот эта зеленая зона, она все более и более отодвигается. Вот я имею в виду именно та зеленая зона, рекреационная, где вот человек, так сказать, ну вот вышел... Я не имею в виду парковые зоны, которые внутри города находятся, такие-то оккультуренные, а вот именно то, что мы называем рощи, лес такой пригородный. Так вот он отодвигается все больше и дальше. Все больше и дальше. Ну, согласна с тобой, да, есть такая тенденция. И именно поэтому я и говорю о том, что вот думайте немножко о том месте, в котором вы живете. И вот еще. Немножко поломаю я ход программы. Я думаю, что как раз немного совсем времени осталось. У нас тут был прямой все там, да, диалог, беседа была. А теперь я хочу почитать. Я... Вот еще это все-таки такие философские некие мысли посетили меня вдруг, и мне хочется просто их прочитать. Каждый день похож на предыдущий. Скачка за любовью, деньгами, должностями и славой. Вещи, которые по природе призрачные и уходящие. Но вместе с этим, не дотягивая до установленной в голове планки, доставляют осознание дискомфорта и сталкивают в депрессию. Она, разверзнув объятия, принимает себя всего и без остатка, гладит по голове, плечам, спине, баюкает и уговаривает, что все плохо, но это не конец. Подожди, скоро ты достигнешь дна, поплачь, пожалуйся, позлись. И ты жалуешься, плачешь, впадаешь в агрессию по поводу и без. Из равновесия выводят люди, окружающие действительности мысли. Все это вязким киселем окутывает мозг. И за этой пеленой иллюзорной неудачи ты теряешь себя и свои желания, искренние и настоящие. Любой пустяк может выбить из привычного хорошего расположения духа, довести до сумасшествия и скотского состояния, когда во всем виноваты все, кроме тебя, когда всего не хватает и корень зла тоже где-то рядом. Например, тот, кто подвернулся под руку или, не дай бог, под ногу. Ты долго и с удовольствием моешь кости Васе, Пете, Свете, и они в разговорах с друзьями воплощение идиотизма и глупости. За всей этой пустой болтовнёй ты пускаешь то, что все, что тебя раздражает в Петях и Светах, твое зеркальное отражение. Но проще и спокойнее приклеить ярлык «дурак» к ним, ведь даже себе стыдно признаться, что ты не так хорош, как стремишься казаться. И вновь придумываешь обоснование, почему струсил или предал, или просто не подставил плечо. Но иногда ты останавливаешь бег мыслей и говоришь: «Хватит суеты, мне нужны деньги, власть, любовь и признание, все это у меня есть. Я умею себя любить и уважать, а в силу этой причины мне никто не может сделать больно или плохо». В жизни все настолько гармонично, что любая неприятность, как урок, усвоил отлично, не усвоил — будешь бить лопатой по голове хоть до гробовой доски. Но некоторые, умирая, не понимают, что суета не дает ощущения счастья. Решение проблемы может длиться вечно, хотя сами проблемы — иллюзия. Важно лишь то, что ценно для тебя здесь и сейчас. Важно быть искренним и настоящим, испытывая от этого кайф. Не важно, что подумают люди, важно, как ты себя в этом ощущаешь. Тебе комфортно? Значит, и они с этим смирятся. Вот на этой ноте я хочу закончить передачу. Всем бобра. До свидания. всем бобра.